Глава 39. Герберт. Еще никогда Кар не преодолевал расстояние так быстро, как сейчас. Виола не понимала, куда мы так спешим. Я же впервые кричал на робота-водителя, чтобы тот ехал быстрее. Когда мы оказались в хранилище, братья Фингерс уже вовсю развернули деятельность в новом открытом помещении. Всюду развесили фонари, широко освещая огромную пещеру. Здесь стояли железные бочки с эмблемами Stark Industries. В подобных обычно перевозили топливо для космических кораблей. В этот момент мне вспомнилась найденная накладная в документах отца, где эти самые бочки фигурировали. «Мистер Сакс, вы удивительно быстро!» — изумился старший из братьев. «Мы ожидали вас к утру!» «Где письмо?» — нетерпеливо выпалил я. Всю дорогу до сюда мне не давала покоя личность его написавшая. Ричард. Потому что я и Виола знали только одного человека с таким именем. Мне тут же протянули конверт из плотной пожелтевшей бумаги, на которой сверху действительно были имена. Мое, Виолы и его. Мистера Ричарда Запа. «Помещение было загерметизировано под вакуумом», — спешил пояснить младший Фингерс. «И, судя по механизмам замка, просто открылось, когда наступил нужный час». Эти слова лишь транзитом задержались в моем сознании, потому что я дрожащими руками вскрывал конверт, а стоящая рядом Виола заглядывала через плечо. «Что там?» — едва слышно прошептала она. «Здравствуй, брат». Прочитал я первую строку, и мое горло свело судорогой. «Извини, но увидеться нам больше так и не удастся». Я прервал чтение и попросил Фингерсов выйти. Что-то подсказывало, новости в письме будут не для их ушей. И только когда мы с Виолой остались наедине, продолжил читать вслух. Временами приходилось прерываться, потому что ощущение ледяного айсберга, застрявшего прямо в горле, душило с каждой новой строкой. «Как ты уже мог догадаться, мой эксперимент пошел не по плану, и вместо того, чтобы заглянуть в прошлое, я в нем оказался. Сразу скажу, было нелегко, но я сумел справиться и приспособиться к новым условиям. Мне даже вылечили зрение». Я предпринимал попытки вернуться, но все они оказались безуспешными. Слишком поздно я понял, что мое появление за 300 лет до своего рождения было предрешено заранее. Поэтому, если у тебя когда-нибудь спросят, есть ли судьба, ты можешь уверенно ответить, что есть. И эта леди на редкость капризная дама. Сбой в работе машины произошел из-за Виолы, но я очень прошу не винить ее, потому что сейчас, спустя столько прожитых лет, я только благодарен ей за такой подарок. Благодаря ей я повстречал женщину, которую любил всю жизнь и люблю до сих пор. Был свидетелем истории, о которой никто даже не догадывается. Пережил две войны, и знаешь что? Моя мечта оставить в истории след исполнилась на все 200%. Я не просто его оставил... Я потоптался по ней двумя ногами. Именно я был тем дворецким, что служил у Марджери Крайс многие годы. Я же после помог Дэймону Саксу и Лоррейн Фокс полюбить друг друга. Поверьте, было сложно. Эти двое оказались редкостными упрямцами, мне даже пришлось пойти на хитрость. Но в итоге все сложилось благополучно. Я видел рождение первого инкуба. Бенджамин оказался славным парнем, который раскусил меня, прочитав мысли в первую же минуту нашего знакомства. Именно он предложил план, как передать тебе груз, сохранив его в целости столько лет, а именно систему сейфов в этих пещерах. Мне пришлось написать десяток писем с инструкциями каждому из наших прадедушек-инкубов, где я подробно объяснял каждому, почему именно он должен хранить эти бочки в самом защищенном месте и перед смертью обязательно перевозить в следующий бункер, ставя там наикрепчайший замок, который изобретен к его времени. Это моя перестраховка на случай, если кто-то любопытный захочет влезть туда раньше времени. Да-да, я сейчас о тебе, Герберт. Думаю, после того, как у тебя появилась запонка, любопытство в тебе хоть отбавляй, и эти лишние двери хоть немного тебя задержат. «В бочках ты найдешь зелье, которое долгие годы пила леди Марджери Крайс. То самое снадобье молодости, из-за которого я затеял эксперимент с машиной времени. Мне хотелось узнать рецептуру, чтобы продлить тебе жизнь. По моим расчетам, этого количества должно хватить тебе и твоим сыновьям. Я все же надеюсь, теперь ты успеешь ими обзавестись на несколько поколений вперед. А дальше новые ученые придумают, как побороть проблему скоротечности жизни инкубов. Виола, теперь я обращаюсь к тебе. Так случилось, что мне повстречались твои предки, стихийные артефакторы. Поэтому мой долг сообщить их имена. Розали и Фред Скай. Их жизни унес несчастный случай, который, скорее всего, произошел по моей вине, и я до сих пор сожалею, что все сложилось именно так. Однако то, что твой дар все же проявился, величайшее чудо, поэтому очень прошу, отнесись к нему со всей ответственностью и постарайся обуздать, как бы сложно при этом ни было. И да, самое главное, я верю, что тебе удастся пробудить сестру, ведь одно чудо ты уже сделала, значит, способна на большее. Мой маленький поскриптум. Нашей матери наверняка будет сложно смириться с произошедшим, но я все же попрошу вас обнять ее. К сожалению, у меня такой возможности больше не будет. А еще передать, что наш отец никогда не был тем чудовищем, которым я его считал. Все, что он делал по отношению ко мне, начиная с имени, заканчивая манерой воспитания, он делал потому, что получил письмо с инструкцией, которое я же ему и оставил. Все же Роберт Сакс никогда не был настолько сентиментален, чтобы назвать сына в честь какого-то там дворецкого. Просто наш отец заранее знал исход событий. Так что даже хорошо, что наши предки были логичны и абсолютно безэмоциональны. Иначе кому-нибудь из них точно пришло бы в голову нарушить инструкции и воспользоваться зельем, чтобы продлить свою жизнь. Каждый из них знал, что это для тебя. Надеюсь, ты с умом распорядишься доставшимся временем. С пожеланиями долгой жизни, ваш Ричард Запп. Тяжелая капля сорвалась и упала в место, где стояла последняя точка. Я не сразу понял, что плачу. Впервые в своей жизни. Повернул голову к Виоле, у которой глаза тоже были на мокром месте, и не смог вымолвить ни слова. Все наши догадки и мысли витали в воздухе, заставляя задыхаться от тяжелого осознания произошедшего. «Это письмо!» — всхлипнула Вио. «Это ведь не значит, что он умер!» «Боюсь, именно это оно и значит». Я не узнал собственный голос. «Не могу поверить, что он сделал это ради меня». «Тут еще что-то на обороте». Девушка забрала листок из моих пальцев и принялась сама читать. «Простите за пятого. Мне пришлось оставить подробные инструкции, чтобы его подменили еще по дороге из лаборатории. Именно смерть кота была катализатором всех событий, а настоящий пятый, возможно, еще жив и вполне здоров». Виола удивленно моргнула и замерла. «А дальше?» — спросил я. «Ничего», — ответила она растерянно. «Только дата. Ровно 100 лет назад. Даже день этот же самый». Я повернул голову в сторону тяжелой многотонной двери, которую не сумели взломать 2 лучших специалиста по замкам, и которая открылась сама, потому что Ричард рассчитал все вплоть до секунды, а после сел прямо на пол и произнес, обращаясь куда-то в потолок: «Спасибо».